Глава 21. Нужно поговорить с Кэмероном. Эта мысль не давала мне покоя глубокой ночью, когда я ворочался в собственной кровати, комкая пуховое одеяло ногами. Точнее, одной здоровой ногой, вторая еще побаливала. И в лунном свете за окном мне мерещились пугающие силуэты, а тонкие сучья время от времени били по стеклу, аккомпанируя пронизывающему до самых костей ветру. Погода стремительно менялась. На смену теплу пришел холод. Апрель выдался ненастным, со свинцовыми низкими тучами и редким неприветливым солнцем. Нужно поговорить с Кэмероном и узнать как можно больше про Скэриэла. Об этом я думал и утром, когда невыспавшийся, с огромными мешками под глазами и осунувшимся болезненным лицом, сбрасывал в рюкзак все, что попадалось под руку — учебники, тетради, ручки. Пенала у меня не было с 5 класса. В последний момент я взял запасную одежду — простые джинсы и неброский свитер, дабы не светить эмблемой лицея на пиджаке. 10 минутами позже я сидел в столовой и вяло жевал круассан с джемом, запивая каким-то фруктовым чаем, к слову, очень вкусным, по секретному рецепту Фани. А Сильвия стояла у меня над душой, обеспокоенно комментировала мой ужасный вид и призывала к срочному, жизненно необходимому визиту в больницу мистера Дона. Но я упорно думал только о том, как бы мне найти Кэмерона и захочет ли он вообще со мной разговаривать. «А если с ним будет Адам?» «Гиблое дело. Адам все испортит», — мысленно рассуждал я, пока Чарли безумолку громко и весело болтал за рулем, желая растормошить меня. Я отвечал на вопросы не впопад, полностью уйдя в свои мысли, и не заметил, как мы припарковались у лицея. «Малыш, ты в норме?» — спросил Чарли, а я продолжал задумчиво смотреть в окно, не сразу поняв, что нужно выходить. «Да». Опомнившись, я нервно провел пятернёй по волосам и торопливо вылез из салона. «Рюкзак!» — крикнул Чарли мне в спину. Повернувшись, с недоумением я уставился на него. Свесив руку через открытое окно автомобиля, Чарли со смутной тревогой смотрел на меня, а затем по-приятельски указал большим пальцем на заднее сиденье. «Ты рюкзак в салоне оставил?» «А, точно!» Я бросился к дверце. «Все в порядке? Может, что-то случилось?» «Сегодня...» Я замешкался, но тут откровенная ложь словно сама полилась из моего рта, да так гладко, что я даже бровью не повел, не выдал себя ни единым жестом. «Важная контрольная, а я повторяю формулы, вот и торможу». «Ясно», — понимающе проговорил Чарли. «Удачи тебе на контрольной. Ты справишься». «Спасибо». Я закинул лямку тяжелого рюкзака на плечо и махнул Чарли на прощание. С того самого момента, как мысль о Кэмероне настигла меня, я уже все решил. Еще ночью, страдая от бессонницы, где-то на периферии сознания понимал, что после уроков отправлюсь в запретные земли и во что бы то ни стало узнаю правду о Скэриэле. И в этом, как ни странно, мне поможет Оливер. Я поймал его в коридоре после занятий. Прислонившись к стене, Оливер со скучающим видом ждал сестру. Напротив него, стараясь не сильно себя выдавать, выходила с натяжкой, щебетала группа девушек, бросая на Брума заинтересованные взгляды. Убедившись, что Оливии рядом нет, скорее всего, очередной поклонник попросил ее о разговоре наедине, чтобы получить мягкий, завуалированный, но щадящий надежду отказ. Я отвел Оливера в сторону и объяснил, что нуждаюсь в его помощи, вопрос жизни и смерти, сейчас или никогда, и все в таком духе. Самую щепотку драмы. Оливер не пройдет мимо подобного. «Давай еще раз». Устроившись на широком подоконнике, нетерпеливо повторил он, и его левая бровь театрально выгнулась. «Мне надо соврать, что мы вместе гуляем, а ты в это время куда отправишься?» Наклонившись, я тихо ответил. «В запретные земли». «Зачем?» Он посмотрел на меня так, будто я собрался бежать из страны. «Мне нужно увидеться...» Я замолк, но быстро сообразил. «С Джеромом». Оливер ничего не знал про Кэмерона, и вдаваться в объяснение я не хотел. «Тогда я с тобой». «Нет», — отрезал я и тут же мягко добавил. «Ты даже не общаешься с Джеромом». «Самое время начать. Он всегда был мне интересен». Как само собой разумеющееся, ответил Оливер и авторитетно заверил. «Ты не можешь в одиночку поехать в запретные земли. Там опасно. Говорят, что там похищают чистокровных». Я пропустил сомнительный довод мимо ушей. «Кто-то должен остаться здесь и придумать мне алиби». «Леон?» — предположил Оливер. «Его дядя нас прибьет». Скрестив руки на груди, я покачал головой. «Может, Оливия?» «Она сама нас прибьет». Оливер понуро опустил голову и заныл совсем как Габриэлла. «Я тоже хочу в запретные земли!» Мне даже стало совестно. «Обещаю, что мы с тобой еще съездим, но сейчас мне нужно туда по делу». Оливер расстроенно выдохнул. «Расскажешь хоть, что за дело?» Я расплывчато сказал. «Если все получится, не знаю. Наверное. Сначала его надо провернуть». Оливер быстро сдался. К счастью, он был жаден до авантюр. «Ладно, я что-нибудь придумаю», — нехотя проговорил он. «Скажу, что повез тебя на конюшню показать наших с Оливией лошадей, или что мы гуляли в парке и забрели слишком далеко». «А Ларс не выдаст нас?» «Ларс отчитывается отцу только по поводу Бернарда». «Нет, ну ты представь, отец до сих пор думает, что мы держим связь». Оливер закатил глаза. «Вот параноик». На этом мы закончили. Я искренне поблагодарил его, и мы направились в сторону парковки. Оливия уже стояла у автомобиля семейства Брум и с подозрением смотрела на нас. «Оливия, кажется, поняла, что мы что-то затеяли», — незаметно бросил я Оливеру. «У нее нюх на такое». «Не будет проблем?» «Нет, я отвлеку ее. Не переживай. Но с тебя должок». Оливер подмигнул мне. «Замётано. Ларс — угрюмый великан». Я задавался вопросом, как он уместился на водительском сидении. Тоже с интересом глазел на нас. Телохранителя и по совместительству водителя интересовал по долгу службы только Оливер. К счастью, я входил в узкий круг тех, кому было позволено с ним тесно общаться. Я вяло улыбнулся и помахал Оливии. Ларс хмуро кивнул, приветствуя нас. «Передавай Джерому от меня привет!» Горячо попрощался Оливер, приобняв меня, словно отправлял на передовую. Я растерялся и едва не ляпнул: «Джерому?» Мысли вертелись вокруг Кэмерона и Скэрриэла, а неотрывные взгляды Оливии и Ларса сбивали с толку. Как оказалось, для поддержания наглой лжи мало пускать пыль в глаза. Необходимо еще помнить обо всем, что успел наплести. Лжец из меня выходил непутевый, но я быстро набирался опыта. Я отпустил Чарли, сказав, что собираюсь погулять с близнецами. Он, в свою очередь, уточнил, как прошла контрольная, и я чуть было во второй раз не выдал себя с потрохами. Пришлось произнести минутный бестолковый монолог о том, как тяжело дается химия или физика. Под конец я сам запутался в темах, формулах, по которым как бы писали контрольную работу, но Чарли знал об этих предметах куда меньше моего и потому не заметил ошибки. После того, как он уехал, я переоделся в туалете в запасную одежду, а потом втиснул набитый вещами рюкзак в шкафчик. Меня потряхивало от задуманного. Казалось, что в любую минуту схватят с поличным, и на этом все закончится. Я сходил, не хромал, и на том спасибо, в ближайший банкомат и снял немного налички. На углу заказал такси и отправился в рыбный ресторан, в тот самый, куда в свое время привел меня Оскар. Покорять запретные земли без маски и капюшона было подобно самоубийству. Нашел я этот ресторан не сразу. Пришлось поблуждать у причала, пытаясь понять, в каком из этих однотипных фешенебельных местечек Оскар виртуозно вешал мне лапшу на уши. Спустя добрые полчаса мне, наконец, повезло, и я вошел в полутемный зал, увешанный тусклыми настенными светильниками, будто бы ресторатор ставил перед собой цель сломать ноги всем посетителям. Может, в этом и была фишка — не дать гостям уйти на своих двоих? Было неловко возвращаться сюда, тем более одному. Но посещать глубокую яму без подготовки чревато проблемами. Гидеон мне голову оторвет, что уж там. С этими оптимистичными мыслями я дождался за дальним столиком официанта, заказал чашку кофе для вида, а затем шепнул, что не прочь приобрести капюшон с маской, если он понимает, о чем я. Мне только загадочно поигрывать бровями не хватало для полноты картины. Я чувствовал себя героем второсортного боевика в духе знаменитой Бондианы. Официант ни черта не понял. Смотрел на меня, удивленно хлопая глазами. «Прошу прощения», — переспросил он. Я чуть сквозь землю не провалился. Повторил просьбу, краснея при этом, как рак. «Мне нужна маска. Лисья или волчья. или любая другая, которая у вас есть». С дежурной, будто приклеенной улыбкой, официант непонимающе смотрел на меня, как будто услышал речь на иностранном языке. «Я заплачу», — уточнил я, доставая хрустящую купюру. «Лисья или волчья маска?» — неуверенно переспросил он, не переставая мять короткими пальцами меню. Я мысленно бил себя по голове, сгорая от стыда, в то время как голос мой звучал неестественно твердо. Хотелось надеяться, что со стороны я прямо-таки источал уверенность. «Да, все верно». Он бросил лихорадочный взгляд на список блюд в меню в надежде, что проглядел нужное. Такого пункта не было. «Простите, но я не очень хорошо вас понимаю, сэр. Позвольте позвать администратора». Я хотел его остановить, но официант со скоростью гепарда ретировался из зала, словно только и ждал возможности сбежать. Я сконфуженно смотрел ему вслед, желая присоединиться к бегству, но в противоположную сторону. Маску я получил. Меня, как это было с Оскаром, провели в комнату, где передали бумажный пакет. Там ждали запрещенные вещи. Лисья маска, по всей видимости, новенькая, только из магазина, если подобные магазины вообще существуют, и черный непримечательный плащ с капюшоном. Ко всему прочему, меня заверили, что недоразумение больше не повторится. Официант был новеньким и не знал всех тонкостей работы заведения. На улице, сжимая в потной от нервов ладони тонкие ручки бумажного пакета, я вдыхал свежий прибрежный воздух и не мог поверить, что сделал это. Меня охватило нереальное чувство дежавю. Еще с минуту я тупо пялился по сторонам, пока не понял, что выгляжу до ужаса подозрительно. На пересечении границы центрального района, как обычно, была пробка, и водитель такси заметно нервничал. Пограничник в черном кителе вежливо поздоровался со мной через опущенное стекло и уточнил причину выезда. Попросил показать темную материю, прямо не выходя из салона автомобиля, и затем пропустил. Водитель выдохнул только, когда контрольно-пропускной пункт остался далеко позади. «Что-то они все на взводе», — тихо пробурчал он. Его, в отличие от меня, дотошно проверяли. То и дело вчитывались в паспорт, как будто там было что так долго читать. Документ унесли куда-то, из-за чего водитель чуть сознание не потерял. А когда вернули, к машине подошел пограничник в униформе болотного цвета с собакой на поводке, и та принялась обнюхивать передние сиденья и багажник. Казалось, водитель мысленно молится и прощается с бренным миром. Чарли как-то рассказывал, что чистокровный полицейский может подкинуть виз или что-то попроще, и тогда полукровку или низшего заберут. На вопрос, куда заберут, Чарли ответил, что мне лучше этого не знать. «На взводе?» Я ничего не ответил, но он был прав. Пограничники проверяли в этот раз более тщательно и строго, как будто искали кого-то. Больше водитель не проронил ни слова, но выглядел все еще обеспокоенным, когда мы доехали до главной улицы и остановились у глубокой ямы. На часах было почти 7 вечера, и я не сразу сообразил, что потратил 3 часа на подготовку. Прежде чем покинуть такси, я надел лисью маску и накинул капюшон. Клуб официально открывался в 8, по крайней мере, так было написано в сети. И мне нужно было где-то отсидеться. У входа уже собиралась разношерстная очередь, но стоять с ними, чтобы войти в числе первых, я не желал. «Привет», — проворковали сбоку. Я повернулся и наткнулся на красивую девушку с рыжими кудрявыми волосами. Этот цвет меня удивил. Хотелось прикоснуться хоть к одному локону, но я лишь стыдливо сжал кулаки. «Ты тут один или с друзьями?» Я не горел желанием разговаривать, но молчать было бы странно. Она подошла ближе, в узкой юбке до колен, в высоких сапогах и в короткой тонкой курточке, обнажающей бледный живот, и обдала меня насыщенным цветочным ароматом. «Ты говорить умеешь?» — усмехнулась она. Я кивнул. «Хочешь развлечься?» Она улыбнулась, подойдя почти вплотную, и, понизив голос, соблазнительно проговорила. «Мы могли бы пойти в один из тех отелей?» Я схватил ее за руку, которой она так ловко потянулась в задний карман моих брюк и успела вцепиться в банкноты. «Я дам тебе 100, если ты от меня отстанешь». Так же низко и соблазнительно ответил я, демонстративно вырывая деньги из ее руки. «Или я дам тебе 500, и ты скажешь, знаешь ли Кэмерона или Скэриэла Лоу, и где они сейчас находятся. «Скэриэла?» Одними губами прошептала она и дернулась, но я держал крепко. «Отпусти». «Так ты знаешь Скэриэла?» «Отпусти!» — крикнула она, ударив свободной рукой меня в грудь. Довольно бурная реакция для простого вопроса. Кэмерон говорил, что защищать надо от Скэриэла. А тот низший, Юджин, кажется, назвал Скэриэла важной шишкой. Интересно, было ли все это как-то связано? Вокруг нас начали собираться люди, и мне пришлось срочно ретироваться. Скорее всего, неподалеку стоял кто-то, кто охранял эту девушку, и лишние проблемы мне были ни к чему. Завернув за угол, я ушел с главной улицы и спустя минут 20, удостоверившись, что девушка увела в отель кого-то другого, вернулся. Проверив капюшон, я убедился, что маска скрывает лицо, нехотя встал в самом конце очереди и простоял так до самого открытия. Единственный за целый день раз пожалел, что со мной нет Оскара, которого здесь знает каждая собака. Нас бы точно пропустили сразу. После оплаты на входе я получил от грузного охранника неоновую кривую печать на запястье. Он криво ухмыльнулся, бросил «Добро пожаловать в глубокую яму». И под радостные крики полукровок и низших я вошел в туманно-табачные, задымленные недра клуба. С первого визита ровным счетом ничего не изменилось. Музыка гремела, лазерные лучи слепили, люди были одурманены никотином, алкоголем и прочей дрянью, о которой я старался не думать. Именно сейчас я осознал, как благодарен Оскару за советы. Ни у кого ничего не пей, не бери и следи, чтобы не стянули маску. Я не сомневался, что встречу Кэмерона. Он точно мог здесь ошиваться. Тем более вечер пятницы, кто бы ни отправился в самый популярный клуб запретных земель. Но Кэмерона нигде не было видно. «Привет!» Ко мне прижалась симпатичная невысокая девушка, на этот раз брюнетка. Из-за громких битов я с трудом ее слышал. «Угостишь коктейлем?» Она кокетливо улыбнулась. «Ты знаешь Кэмерона?» Девушка помотала головой. «А Скэриэла Лоу?» Чуть наклонившись, прошептал ей на ухо я. Она округлила глаза и отстранилась, как от прокаженного. «Ты полицейский?» Неуверенно поинтересовалась девушка. «Полицейским тут точно не рады». «Нет! Так ты его знаешь?» Наседал я. «Что тебе надо?» Она нахмурилась. «Мне нужна информация о Скэриэле. Где он? Кто он? Чем занимается? Я заплачу!» «Уходи отсюда», — посоветовала девушка. Она отвернулась, чтобы скрыться в толпе, но я грубо схватил ее за руку выше локтя. Складывалось впечатление, что в запретных землях Скэриэл был не последним человеком. Его знали и... боялись? «У меня есть деньги. Много денег!» «Тебе об этом лучше здесь не распространяться», — шикнула она. «Отстань, пока не заработал неприятности!» Она вывернулась и затерялась в толпе. «Чёрт! Никто не хотел говорить о Скэриэле. Да и Кэмерона нигде не видно. Рано было отчаиваться, но настроение у меня заметно подпортилось. Я пролез к бару, заказал первый попавшийся алкогольный напиток, просто повторил за кем-то заказ, и дальше стоял со стаканом в руке, наблюдая за всеми со стороны. Высматривал хоть какое-нибудь знакомое лицо. Только я собрался сделать глоток, как стакан выбили у меня из рук. «Простите, сэр, позвольте вас угостить в более интимной обстановке», успел я расслышать у самого уха, прежде чем меня грубо взяли под локти, вывели с танцплощадки, так профессионально быстро, что я даже пикнуть не успел, и заставили подняться по металлической лестнице на второй этаж. В вип-зону. Два охранника силой усадили меня на диванчик и отошли. Лисья маска чуть не съехала от этих манипуляций. Я ее поправил и огляделся. С нового места весь танцпол и бар были как на ладони. Удобно для слежки. Я бы вдоволь повосторгался удачным расположением, вот только напротив меня сел тот, кого я совсем не ожидал сейчас увидеть. Я разинул было рот, но, к счастью, под маской это незаметно. Передо мной, на противоположном диванчике, закинув ногу на ногу, сидел Джером в неплохом, явно сшитом на заказ костюме. Выглядел он уставшим, незаинтересованным в танцах и выпивке. Впалые щеки, хмурое лицо, но при этом идеально уложенная прическа и до блеска начищенные туфли. «Кто ты такой? И что тут вынюхиваешь?» — надменно поинтересовался он. Я впервые видел его в таком амплуа и все еще не мог прийти в себя от шока. Джером с раздражением потер переносицу, протянул руку к стакану с прозрачным напитком на низком столике, не глядя выпил, поморщился и съел оливку, нанизанную на зубочистку. «Ну?» — нетерпеливо продолжил он, буравя меня презрительным взглядом. «Кто ты такой? И что, черт возьми, ты вынюхиваешь в нашем клубе?» Я неловко придвинулся и тише, не хотел, чтобы охранники, стоящие поодаль у металлической черной лестницы, разделяющей танцпол и вип-зону, услышали, проговорил. «Это я, Готье». Джером не двигался. Все так же сидел, закинув ногу на ногу. Руки скрещены на груди, на лице угрюмое выражение с толикой недоумения. Он продолжал буравить меня тяжелым презрительным взглядом. Я осторожно стянул маску так, чтобы мое лицо увидел только он. «Хитклев, ты придурок!» — гневно прошептал Джером одними губами, когда я вернул маску на место. Он повернулся к охране и нервно махнул рукой, прогоняя их. Я бросил беглый взгляд в сторону и с облегчением заметил, что они повиновались. Джером явно был здесь фигурой значимой. Кем он работает, раз ему все подчиняются? Я с большим интересом разглядывал его. С нашей последней встречи волосы Джерома стали длиннее, ярче, насыщенного темно-красного оттенка. Черный пиджак хорошо сидел на широких плечах. Под коротким воротом приталенной шелковой рубашки проглядывала бледная полоска кожи, а на пальцах сверкали два крупных перстня. Возможно, если бы я встретил его в таком образе в центральном районе, не признал бы. Я поймал себя на мысли, что откровенно его изучаю. Как только охранники спустились по лестнице, Джером торопливо пересел на мой диванчик, и под пиджаком я заметил вертикальную кобуру, а в ней — пистолет. Подобное я видел только в фильмах про полицейских. Наличие оружия у Джерома меня потрясло, но виду я не подал. Даже после всего случившегося в подвале я никак не мог смириться с тем, что оружие — обыденность в запретных землях. «Рехнулся? Что ты здесь делаешь?» — заговорил он, понизив голос. «Ищу Кэмерона». «Зачем?» «Соскучился», — мрачно выдал я, на что он с силой сжал мой локоть. «Не пари чушь. Говори, что именно тут вынюхиваешь». «Тебе уже доложили?» «Конечно, тупица. Любой, кто направо и налево задает вопросы про Скэриэла, моментально попадает под пристальное внимание...» Тут он резко замолчал. «Чье внимание? Продолжай». «Зачем тебе Кэмерон?» Он настойчиво повторил вопрос. «Хочу поговорить с ним». Я безуспешно попытался выдернуть руку из его захвата. «Тут все словно боятся упоминать Скэриэла. Кэмерон точно не откажет в разговоре о нем». «Ага, не откажет». Джером закатил глаза. «Давай на чистоту. Какого хрена ты сюда заявился?» Я уже ответил. Мы упрямо смотрели друг на друга, буквально метая молнии взглядами. «Серьезно?» Чуть погодя, с ноткой недоверия в голосе переспросил Джером. Я продолжал молчать, на что он прошипел. «Только посмей с ним заговорить!» «Посмею. Тупица! Кретин!» Я вновь попытался выдернуть руку, но Джером только больнее ее сжал. «Вы все что-то скрываете!» «Как и ты!» — отчеканил он, притянув меня ближе, так что теперь мы сидели вплотную. «Или забыл о нашем уговоре?» «Отвали!» Я попытался оттолкнуть его. На помост к полуобнаженным танцующим девушкам вышел мужчина в кепке и поприветствовал гостей клуба. Те в ответ начали скандировать его имя. Он, по всей видимости, популярный диджей, встал у микшера и под восторженные крики толпы включил новый трек. Тут Джером увидел кого-то на танцполе, поменялся в лице и проговорил упавшим голосом. «Чёрт, сюда идет Кэмерон». «О, самое время!» Я хотел было повернуться, помахать Кэмерону, привлечь его внимание, но Джером схватил меня за подбородок, едва не сбив маску с лица, и, удерживая, яростно прошептал. «Нет, ты с ним словом не обмолвишься, иначе все узнают о том, что ты приемный». «Что?» Я чуть не задохнулся от негодования. «Ты не посмеешь!» Джером довольно улыбнулся. посмею». Он резко поднялся, силой потянув меня за собой. «Идем. Живо!» «Куда?» Я встал, попутно поправляя маску с капюшоном. «Подальше отсюда». Я, наконец, выдернул руку. «Ну уж нет!» «Хитклифф!» — шикнул он, наблюдая за танцполом. «Сейчас здесь будет Кэмерон. Ты не произнесешь ни звука». Его беспокойство было почти осязаемым. «Чёрта с два!» «Слушай меня внимательно!» Джером схватил меня за грудки. «Нет, это ты меня послушай!» — оборвал я, отбиваясь. «Я знаю, что Кэмерон ненавидит Скэриэла. А еще Кэмерон болтливый. Именно поэтому я ищу его. Уж кто-кто, а он точно что-то да расскажет». На лице Джерома отразилась досада, а потом недоумение. «Я думал...» — начал он. «Что Скэриэл твой друг?» Сглотнув, я прочистил горло и с вызовом ответил. «Мне нужна правда». Отодвинувшись, Джером задумчиво прикусил губу, изучая мою маску. «Ты копаешь под Скэриэла и даже не скрываешь этого. Хочешь сдать его в отдел миграции полукровок и низших?» «Нет, я никого не сдам». «Брехня! Я никого не сдал после всего, что произошло в подвале». Начался новый трек. Знакомый, драйвовый, долбящий по ушам. Кажется, эту песню часто включал Чарли за рулем. И сверху под всеобщее ликование взорвались фейерверки. Искры долетели даже до нас. Посыпалось разноцветное конфетти, а люди на танцполе радостно завопили, поднимая руки. «Кэмерон ни черта не знает», — хмуро бросил Джером. Его мрачное выражение лица никак не сочеталось со сверкающими конфетти, разлетающимися по всему клубу. Круглый кусочек серебряной фольги застрял в его волосах. Я подавил желание смахнуть его. «А кто тогда знает?» «Тебя не должно быть здесь. Лезешь не в свое дело». Джером покачал головой, и конфетти слетело с его волос. «Маленький, избалованный, чистокровный. Вот ты кто». «Как мило. Будем обмениваться эпитетами или поговорим о Скэриэле?» Джером следил взглядом за Кэмероном. Тот, вероятнее всего, уже поднимался по лестнице. «Тогда я спрошу у Кэмерона», — продолжил я, поворачиваясь. «Он вновь...» «Точно будут синяки». Схватил меня за локоть и притянул к себе так, чтобы мое лицо в маске почти уткнулось ему в шею. «Что ты...» «Молчи!» — прошептал он, грубо обнимая меня одной рукой за плечи. «Где-то рядом ходит Адам. Он живого места от нас не оставит». «Но...» — упершись рукой в Джерома, я почувствовал под пиджаком кобуру. И замолчал, застигнутый врасплох, чувствуя тепло его тела, вдыхая парфюм, прижимая руку к пистолету. Не к этому я готовился, когда отправлялся в запретные земли. «Эй, Батлер!» — раздался знакомый голос. Кэмерон был здесь. Мы застыли с Джеромом, словно парочка пьяных друзей. «Молчи!» — повторил он еще раз на ухо и, крепче обняв меня за плечи, уверенно пошел навстречу к Кэмерону. «Я занят!» — мимоходом бросил он. Не поднимая глаз, я шел рядом и сгорал от стыда, участвуя в этой нелепой постановке. Пройдя мимо Кэмерона, мы устремились к лестнице. «Чем, твою мать, ты так занят?» — крикнул он нам в спину. Теперь Джером ухватил меня за руку. «Не жди. У меня другие планы с чистокровкой». «Ты охренел?» Джером, спускаясь, ничего не ответил. Я неловко следовал за ним, чувствуя, как наши ладони потеют, и боялся оступиться и полететь со ступенек кубарем вниз. «Да что ж тебя так на них тянет? Сначала бедняга Чарли, которого ты на руках носил, теперь это!» Раздалось позади, а затем яростное: «Мудила! Чарли-то где?» «Чарли? Чистокровный?» Я был в замешательстве, но через секунду меня осенило. Неужели он говорил обо мне? В подвале я представился этим именем. Лицо вспыхнуло. Казалось, что все в клубе укоризненно на меня смотрят. Игнорируя крики, Джером напролом шел по танцполу, отталкивая других. Я, ловя рассерженные взгляды, с трудом поспевал за ним. Ждать он не собирался. Такими темпами он мне скоро руку сломает и не сильно расстроится. Очутившись в просторном холле, подальше от глаз Кэмерона, я смог вдохнуть полной грудью. Джером небрежно выпустил мою ладонь. Она болезненно пульсировала. Вновь схватил за руку выше локтя. «Да что ж такое? и гневно прошептал на ухо. «Что еще за Чарли?» «Не знаю никакого. Всегда считал, что хорошо умею косить под дурачка. Но Джером не оценил мои навыки. Он резко встряхнул меня и добавил. «Ты понимаешь, о чем я?» Я в смятении закусил губу. «Что ты ему тогда наплел в машине?» Продолжил он допрос. «Да вообще ничего. Он сам решил, будто мы друзья, не разлей вода. Тише ты!» — шикнул Джером. «Идем». Я покорно шел следом, смущенно потупившись. Это был один из самых неловких разговоров в моей жизни. Треки диджея, наконец, остались где-то позади. В холле повсюду общались, курили и выпивали парочки или группки людей. Слышались громкий смех и веселые крики. Я чуть не поскользнулся. Кто-то, видимо, пролил свой напиток. Весь пол был устлан сигаретными окурками и разбитым стеклом. Там и тут виднелись темные лужи, воняющие дешевым пойлом. От насыщенного аромата у меня кружилась голова. «Куда мы?» «В какую-нибудь из комнат. Надо поговорить». «Может, уйдем из клуба?» «Не могу. Меня на входе пасёт адом». Я ничего не понял, но решил довериться Джерому, надеясь, что наедине он расскажет хоть что-то. В полном молчании мы спустились по широкой лестнице и прошли по длинному коридору. Из динамиков лилась приятная тихая музыка. В противовес этому за закрытыми дверьми слышались громкие женские стоны. Я чувствовал, как краснею от смущения, и надеялся, что в полутемном коридоре это будет не так заметно. Какая-то парочка неистово целовалась прямо у стены. Джером даже не взглянул в их сторону. Две девушки флиртовали у открытой комнаты и зазывали чистокровных в масках. На ручках многих комнат висели таблички с надписью «Не беспокоить». Джером резко остановился около одной двери без таблички и вошел, утягивая меня за собой. Включив свет, я осмотрелся. В комнате стояла огромная помпезная кровать с блеклым от многократных стирок красным постельным бельем. Два потертых кожаных кресла с маленьким кофейным столиком ютились в углу. В противоположном углу виднелся солидный мини-бар. На тумбочке у кровати лежала гора презервативов и несколько тюбиков, на которых я с трудом прочитал «гель-смазка». Сбоку висело большое настенное зеркало в прямоугольной раме. Я видел свое растерянное отражение. Плечи поникли, шаг неровный. Я тер пальцы и сконфуженно топтался на месте. Джером не спешил со мной говорить. Он устремился к мини-бару, налил себе стакан чего-то крепкого и выпил одним глотком. Затем налил еще и повернулся ко мне. Я потянулся к маске, чтобы снять, но он воскликнул: «Стой!» В это время дверь комнаты распахнулась, и на пороге появилась симпатичная девушка в коротком синем платье, держащая за руку еле стоящего на ногах чистокровного. «Я бронировала эту комнату», — недовольно произнесла она. Ее личико скривилось при виде нас. «Найди себе другое место», — не глядя на нее, ответил Джером, пригубив еще алкоголя. «Но я бронировала именно эту!» «Пошла прочь, Кейтлин!» — повысил голос Джером, так что даже я вздрогнул. Кейтлин, не произнеся ни слова, громко захлопнула дверь. «Как грубо», — прокомментировал я. Джером допил второй стакан, достал из тумбочки табличку «Не беспокоить» и повесил ее на ручку. Убедившись, что дверь закрыта на замок, он повернулся ко мне. «Ты тут, видимо, частый гость». Я попытался все свести к шутке. «Уж почаще тебе. Не снимай маску». Он подошел и, к моему безграничному удивлению, нежно провел пальцами по моей щеке. «Что ты делаешь?» У меня пересохло во рту. «Я не по...» Джером плавно повернул меня к себе и спокойно проговорил. «Над зеркалом камера. Она записывает все, что мы здесь делаем. Пусть думают, что ты чистокровная девушка. Может, не разберут, кто за этой маской и плащом». «А другой комнаты не было?» Сердито бросил я, поборов безрассудный порыв обернуться. «В других комнатах еще и звук записывают. В этой только видео». Я весь напрягся от его прикосновений. «И часто ты сюда таскаешься?» «Только не ревнуй», — усмехнулся Джером. Пришла его очередь шутить. «Что нам теперь делать?» «Делай вид, что ты вся горишь от страсти». Джером натянуто улыбнулся, явно красуясь для тех, кто наблюдал видео в прямом эфире. «Ты сдурел?» «Это для вида». Он продолжал гладить меня, затем наклонился, словно для поцелуя, и прошептал в губы. «Думаешь, мне правда доставляет это удовольствие?» «Откуда мне знать?» Я тоже чуть придвинулся, как будто отвечал на поцелуй. Джером медленно отстранился. «Только не поворачивайся». «Не то чтобы поворачиваться. Я боялся пошевелиться». «Не стой столбом. Положи мне руку, что ли, на бедро». Джером улыбался, но голос его был раздраженным. «Зачем?» «Камера все записывает. Адам или Кэмерон потом проверят, кто ты. Пусть думают, что мы хорошо развлекаемся». Я шутливо начал. «Кэмерон расстроился. И тянет же тебя ко всяким чистокровным». Я провел рукой по его бедру, неуверенно остановившись у ремня. «И друзей ты бросаешь. Вот значит, какой ты человек». «Это ты меня подставил со своими разговорами. Кэм теперь думает обо мне непонятно что». «Не переживай. Я передам ему, что ты все равно хороший парень». «После представления, которое я сейчас устроил, он будет долго ворчать. С другой стороны, и пусть думает, что я популярен у чистокровных». «А кто, по их мнению, может быть под маской? Конечно, чистокровный. Полукровки и низшие здесь тоже ходят в масках и часто выдают себя за чистокровных, придурок». «Делай, как я говорю». Все с такой же натянутой улыбкой проговорил Джером. Я вспомнил, что Скэриэл при первой встрече был здесь в птичьей маске. «Долго нам еще играть?» Я робко положил руку ему на грудь и начал медленно гладить. «Что, черт возьми, ты делаешь?» «Импровизирую». «Сильно не увлекайся». Джером снял мою маску так, чтобы в камеру лицо не попадало, и сжал мои волосы под капюшоном. Со стороны это точно выглядело страстно, но я чуть не вскрикнул от неожиданности. Мое лицо болезненно скривилось. «Как долго будет длиться этот цирк?» — спросил я. «Сейчас я подам сигнал, и они отключат камеру». «А сразу нельзя было сделать?» Я ущипнул Джерома чуть выше груди. «Ай! Больно же! А ты больно сжимаешь мне волосы!» Сразу бы сказал. «А по моему лицу не видно?» «Да хрен его знает, когда тебе приятно, а когда больно». Джером вытащил из внутреннего кармана пиджака телефон и набрал чей-то номер. «Я в 17-й комнате. Выключи». На том конце что-то ответили, потому что Джером довольно хмыкнул. «Ага, потом. Да не знаю, когда закончу». Он властно погладил меня по лицу. «Мне сейчас не до этого. Такую красотку отхватил». «Да, да, это чистокровная». Я с раздражением смотрел на него, держась из последних сил, чтобы не увернуться от поглаживаний, и чувствовал, как камера прожигает мой затылок. Все так же улыбаясь, Джером положил трубку, подождал полминуты, затем оттолкнул меня. Улыбку как ветром сдуло, и с шумом лег на кровать. «Всё!» Он раскинул руки в стороны. «Я могу повернуться? Хоть польку станцевать?» Джером прикрыл лицо ладонями. «Во что я ввязался?» Я обернулся и не с первой попытки заметил маленькую камеру, спрятанную над зеркалом. Она была замаскирована под раму. «Точно выключена?» — уточнил я. «Да. Когда включена, там горит зеленая маленькая точка». Не веря, я уставился на камеру. «Ты ее сейчас не увидишь. Они включат камеру, когда я дам знать». Успокоившись, я поправил волосы и указал на маску с капюшоном. «Ты бы знал, как в этом жарко. Еще и нечем дышать из-за табачного дыма. Здесь все непрерывно дымят». «А ты чего ожидал? Мы ведь в клубе. Это ночное развлекательное заведение», — повеселел Джером. «А теперь ты еще и в интим-комнате с низшим. Поздравляю». «Если об этом узнает Гедеон...» Качая головой, я сел на кровать рядом с ним. «Чёрт», протянул Джером. «Если об этом узнает Скэриэл...» «Поверь мне, ты просто не знаешь, на что способен Гедеон». «Зато я знаю, на что способен Скэриэл», мрачно выдал Джером. Мы оба замолкли, каждый думая о своем, пока Джером не спросил. «Так какого хрена ты здесь, Хитклифф?» «Мне тебя батлером звать, раз я для тебя только Хитклифф. Меня вообще-то Готье зовут». «Я в курсе, и мне плевать. Еще вопросы?» Я медленно лег на бок, подперев голову рукой. Джером напрягся, но не отодвинулся. Скэриэл не тот, за кого себя выдает, верно? Наблюдать за его непроницаемым выражением лица было интересно. Он удивлен, напуган, озадачен. Я не мог разобрать, что Джером чувствует. Он смотрел враждебно, сжав губы. «Можешь не отвечать. Я знаю это», — тихо проговорил я. «Хм, скорее Лоу», — задумчиво произнес я. «Надеюсь, что хоть это имя настоящее». «Если ты такой умный, то что тебе надо?» Джером оскалился. «Знаешь, раньше я многого не замечал или предпочитал не замечать. Но сейчас соединил все в голове и кое-что понял». «Что понял?» «Скэриэл рвется в Академию Святых и Великих. Ты ведь знаешь о его целях?» Повисла тишина. В ожидании я рассматривал его лицо. Маленький шрам на левой брови. Интересно, в какой передряге он получил его? Большие карие глаза, враждебно изучавшие меня в ответ. Крохотная родинка над полной, искусанной до крови губой. Явный признак того, что он часто нервничает. «Почему ты решил, что я хоть что-то расскажу?» Мы замерли, оба стараясь не издать ни звука. Лежали, не шелохнувшись в полумраке, как будто могли спугнуть это мимолетное перемирие. Было одновременно волнующе и пугающе осознавать, что мы делим не только кровать, но и секреты. «Потому что ты знаешь всю правду о Скэриэле», — тихо произнес я. «Он ведь опасен». Джером отпрянул. В его глазах на секунду промелькнул испуг. Кажется, я был близок к истине. «Он и для тебя опасен», — шепнул я. «Если это так, то я помогу». Джером резко поднялся, кровать под нами предательски громко скрипнула, отчего я поморщился, и направился к мини-бару. «Я не могу выслушивать это дерьмо без выпивки». Неловко усевшись, я наблюдал за широкой спиной Джерома и думал о том, как бы переманить его на свою сторону. Почему он так меня ненавидит? Из-за того, что я чистокровный? Из-за моей дружбы со Скэриэлом? Налей мне тоже. Ну уж нет. Джером покачал головой. Тащить тебя, пьяного, с запретных земель во второй раз я не намерен. Удивленно уставившись на него, я неуверенно начал. Постой, в тот раз... Повернувшись ко мне, он с раздражением перебил. Ты в курсе, что бормочешь во сне? Мои щеки вспыхнули. «Ты вместе со Скэриэлом забрал меня тогда из клуба?» Джером открыл встроенную в мини-бар морозильную камеру, с помощью щипцов ловко достал из ведерка два кусочка льда, положил в стакан и сделал еще глоток виски с наслаждением смакуя, а затем ответил. «Знаешь, эта система полностью прогнила. Пограничники проверяют всех полукровок и низших, а чистокровных практически не трогают. Ты был в отключке, у тебя текли слюни изо рта, ты что-то бормотал, а пограничник глянул на тебя, и все. Даже не попытался разбудить, проверил нас на наличие темной материи и сразу пропустил, когда Скэриэл сказал, что мы везем хозяина домой после вечеринки». Это была самая длинная тирада, которую мне только доводилось слышать от Джерома. Я не озвучил свои мысли, чтобы не обидеть его. Общение с этим парнем было подобно хождению по минному полю. Не знаешь наверняка, куда следует шагнуть, что сказать, чтобы случайно не оттолкнуть его. «Хозяина?» «Ага», — прислонившись спиной к стене, ответил Джером. «Мы выдали себя за твоих слуг. Всего-то делов». «Кто вообще в это поверит?» «Вот и я о том же», — вспылил он. «Эта система развязывает руки там, где должна крепко удерживать. Центральный район в этом плане недалеко ушел от запретных земель. Понимаешь? Он просто тогда нас пропустил». Джером залпом допил виски. «Я столько лет жил со страхом, что чистокровные найдут меня, раскроют, посадят, но на деле ничего. Вот и тот пограничник просто закрыл глаза на то, что ты в отключке. А вдруг я до этого ударил тебя по голове и вез расчленять, да им всем плевать!» «Расчленять под боком у полиции?» усмехнулся я, подойдя. «Она ведь повсюду в центральном районе. От вашей полиции никакого прока. Такой, как я, смог пробраться к вам. Значит, и другие смогут». Налив себе виски, я отпил и пожалел об этом. В горле запершило. Откашлявшись, я отодвинул стакан в сторону. «Ну и гадость!» «Для тебя слишком крепко. Дай сюда». Джером отобрал мой стакан, достал бутылку негазированной воды и разбавил виски. «Так должно подойти». Я нехотя сделал еще один глоток, и на этот раз пошло куда лучше. Спасибо. Не найдя салфеток, я смущенно протер губы тыльной стороной ладони. Джером подлил себе еще и молча пил рядом, гипнотизируя свой стакан. «Спасибо, что довез и не продал меня на органы», — с улыбкой добавил я. «Я, быть может, и хотел», — неуверенно проговорил он. «Да Скэриэл не позволил». Весь его вид говорил о том, что не больно-то он и хотел. А может, я выдавал желаемое за действительное? Не думаю, что это так. «А откуда тебе знать? Может, я расчленяю людей в подвале?» Джером мрачно пожал плечами. «Ты ничего обо мне не знаешь». «Я мог бы поверить, что такое вытворяет Скэриэл, но не ты», — нехотя признался я и сам удивился от того, что сейчас произнес. Джером промолчал, а я продолжил. «И я бы хотел узнать тебя получше». «Мы с тобой не друзья и даже не приятели, чтобы узнавать друг друга получше». «Я бы хотел это исправить». Он хмуро покачал головой. «Мы даже не в одной лодке, Хитклифф». «Но...» Он с негодованием посмотрел на меня. «Как бы поточнее выразиться. Представь, что ты сидишь в каюте первого класса, в то время как я тону за бортом. Я мог бы бросить тебе спасательный круг?» Попробовал я поддержать его сравнение. «Не выйдет», — твердо проговорил Джером. «Как я могу довериться тому, кто сам столкнул меня в воду?» Я со стуком поставил стакан на барную стойку и подошел к Джерому ближе. «Клянусь, я не хотел этого. То, что сейчас происходит в Октавии, мне самому не нравится. Но я могу все исправить». «Как?» — он прыснул от негодования. «По-твоему, это дело 5 минут?» «Нет, но я...» «Ты?» Джером грубо ткнул меня пальцем в грудь. «Даже не можешь справиться со своей силой, а пытаешься изменить всю страну». Я не желал выслушивать очередную лекцию о своих натянутых отношениях с темной материей. Скорее, очевидно, ввел его в курс дела. Впрочем, это не было тайной в Центральном районе, так к чему скрывать подобное в запретных землях? Но колкие слова задели за живое. «Чистокровка, не способная управлять темной материей», — усмехнулся Джером. «Насколько же ты ужасен в этом, если полукровка помогал тебе?» Я толкнул его, но не так сильно, как мог, но чтобы ясно дать понять, на одном разговоре мы не закончим, если он продолжит в том же духе. «Прекрати, а не то...» Джером ухмыльнулся. «Что, нажалуешься на меня своему братцу?» «О, точно, сводному братцу!» «Что скажет твоя сестренка, когда узнает об этом?» «А друзья? Останутся ли они с тобой после того, как поймут, что ты не Хитклифф, сын банкира?» Это был запрещенный прием. «Не вмешивай в это Габриэллу. Ты тоже ни черта обо мне не знаешь». «Я знаю о тебе достаточно». Голос его так и источал яд. От ярости руки сами непроизвольно сжались в кулаки. Кровь стучала в висках. «Правда такова, что ты даже себя защитить не можешь. Ни себя, ни свою семью, ни своих друзей. А что насчет тебя? Ты можешь защитить тех, кто тебе дорог?» Оскал Джерома сменился растерянным выражением лица, словно я ударил под дых. «Я не могу». Вдруг обреченно выдохнул он, а затем с горечью прошептал, будто боясь собственных слов. «Мы оба ничего не можем сделать ни Скэриэлу, ни системе Октавии». Я был в смятении. Окинув меня угрюмым взглядом, он добавил: «Так что заткнись и беги домой, пока тебе есть куда бежать». «Пока?» Джером прикусил губу и отвернулся. «Что ты имеешь в виду?» Он взял телефон в руки, изобразив полное равнодушие. «Я уже все сказал». «Джером! Отвали!» «Хитклифф». Недолго думая, я присел на колено и вытащил нож, спрятанный под штаниной в высоком ботинке. В жгучей ярости направил лезвие на Джерома и свирепо проговорил: «Может, так ты будешь воспринимать меня всерьез?» Он посмотрел на меня с таким недоумением, будто я размахивал не ножом, черт меня дернул вообще его достать, а зубочисткой. «Откуда он у тебя?» Он решительно направился ко мне. Я не успел опомниться, как Джером схватил меня за руку, больно вжимая ладонь в рукоять ножа. «Я спрашиваю, откуда?» — медленно проговорил он. «Это нож Скэриэла». «Он подарил!» Я в гневе замахнулся свободной рукой, но Джером поймал ее. «Подарил?» Я кивнул. «Сукин сын!» — прошептал Джером, по всей видимости, обращаясь к Скэриэлу. Он играючи выбил нож из моих рук, почти так же, как Люмьер на тренировке выбил шпагу. Я шел на поводу у своих эмоций, совершая одни и те же ошибки. «Будь послушным мальчиком. Не играйся с холодным оружием», — устало проговорил он. «Как ты его узнал?» Джером махнул рукой, не желая продолжать разговор. Подняв нож, я осмотрел лезвие, протер рукоять, затем вложил его обратно в ножны, прикрепленные к внутренней стороне высокого ботинка. Могу ли я в порыве гнева порезать человека? Способен ли причинить кому-то вред? Нет. Точно нет. «Так как ты узнал этот нож?» — повторил я. «Ты бы тоже узнал, если бы его приставили к твоему горлу». Я округлил глаза. «Скорее угрожал тебе?» Джером нервно сглотнул и отвел взгляд. «И не раз». «И ты все равно его защищаешь!» «Я никого не защищаю! Но ты на его стороне!» Джером набросился на меня, схватил за грудки, потряс и, угрожающе нависнув, зашептал. «Ты, чертов чистокровка, сам не понимаешь, во что влез! Думаешь, мы тут в игры играем? Люди гибнут из-за Скэриэла! Нет твоей или моей стороны ничего нет, кроме Скэриэла, у которого постоянно срывает крышу!» Я испуганно дернулся. Впервые видел Джерома таким обозленным. Он сбил меня с ног, опрокинул на жесткий ковер, продолжая удерживать. «Отпусти меня!» — прохрипел я. Джером был высоким, но я никогда бы не подумал, что он так силен. Меня вдруг охватила паника. Воздуха стало не хватать. Я задыхался, не в силах вырваться, а он все нависал надо мной и зло шептал. «Хочешь узнать меня поближе? Нравится? Вот именно в такой позе я чаще всего получал от Скэриэла. Тебе не понять, Хитклифф. Он тебя и пальцем не тронет». Я все пытался вырваться, но Джером даже не реагировал на мои хаотичные удары. Тогда, вытянув руку, я призвал темную материю. Языки пламени вспыхнули между нашими лицами. Джером вскрикнул, отпустил меня и отпрянул. Я лежал на ковре, пытаясь отдышаться. Если бы это было минное поле, мое тело бы уже разорвало. Полный провал. «Прости», — через силу проговорил я, приподнимаясь на локтях. «Не хотел тебя пугать. Я запаниковал». Джером сидел, чуть ли не забившись в угол. Направленный на меня настороженный взгляд, рот слегка приоткрыт, он шумно тяжело дышал. Плечи напряжены, словно он был готов вот-вот напасть или бежать. «Еще раз так сделаешь, я тебя прирежу», — в отчаянии произнес Джером. «Ненавижу чистокровных. Ненавижу темную материю». «Прости. Я не хотел», — обессиленно повторил я. Надеялся, что он услышит в моем голосе искреннее сожаление. «Если ты еще хоть раз применишь против меня темную материю, клянусь, такого больше не повторится». «Как я могу доверять тебе?» — практически с мольбой в голосе спросил он. «Доверять тому, кто сначала выхватил нож, а потом призвал темную материю. Доверять тому, кто, как он выразился, столкнул его в воду, а потом наблюдал из каюты первого класса. Я не знал, что сказать. Между нами была громадная пропасть из предрассудков, страха и недоверия. «Ты знаешь мой секрет». «А ты знаешь мой», — отрезал Джером. «Я нелегально нахожусь на территории Центрального района. Мы квиты. Я не могу и не буду тебе верить». «А Скэриэлу можешь?» Мы продолжали сидеть друг напротив друга. Изнуренные, испуганные, уверен, что каждый из нас желал оказаться подальше отсюда. «Ему тем более не могу. Ты боишься его». Джером смотрел из-под лобья. «Его многие здесь боятся. Разве не ясно?» «Я защищу тебя». Теперь это звучало не так уверенно, как хотелось, но я не намерен был отступать. Джером еле заметно грустно улыбнулся. «Прости, Хитклифф, но даже я смог сбить тебя с ног. У тебя нет шансов против него». «Есть. Он владеет темной материей, как маленькому мальчику объяснял он. Скэриэл сильнее тебя. Меня охватил еще один порыв. Я понимал, что в будущем, возможно, пожалею об этом, но сейчас не мог поступить иначе. Я спросил: «Тебе нужен еще один мой секрет в качестве гарантии?» Подумав, Джером слабо кивнул. «Хорошо. Слушай внимательно, Батлер». Выделив интонации его фамилию, я совершил, возможно, один из самых опрометчивых поступков в своей жизни. Я извлекатель. «Что?» «Я могу забрать у Скэриэла темную материю».